гуру. Мало понять указания руководителя. Его надо обязательно применять на деле. Каждое такое применение двигает дальше и освобождает от цепей прошлого. Ведь свобода от цепей прошлого тоже в духе. Свободными хочет скорее вас видеть учитель.